Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Доброй ночи в это время, когда мы еще только-только собираемся ложиться спать и встречаемся здесь, в эфире «Радио Россия», на программе «Серебряные нити», на которой мы, как всегда, ждем ваших звонков по телефону 250-07-01. Ваших звонков ждет программа «Серебряные нити», ждет «Радио России» и жду я, ведущий программы, доктор Александр Данилин. Снова над Москвой сгущается ночь, и значит, снова пришла пора поговорить о нашей душе, о том, что нас беспокоит, о том, что существует внутри нас, о том, что, может быть, никогда, кроме этих поздних часов, и никому высказать почти невозможно. Но зато можно позвонить нам и посоветоваться, и обсудить те вещи, которые, может быть, не принято обсуждать в кругу семьи. И сегодня уже не первый раз мы говорим о волшебстве и о гаданиях, и о предсказаниях будущего, поскольку передачи, которые были у нас до этого, вызвали очень много звонков и очень много непонятного и непонятных чувств, что связывает нас сегодня на рубеже веков с гадалками и колдунами. Поэтому мы решили еще раз вернуться к этой теме и поговорить с вами о ней. И, как всегда, я хочу начать с мелодии, которая, может быть, по-прежнему английская, но эта мелодия занята чрезвычайно русской, с моей точки зрения, проблемой. Уже знакомая вам Эрта Кит поет: «Кто-то плохой украл мой свадебный колокольчик». То есть, кто-то меня сглазил, я никак не могу выйти замуж. Somebody bad stole your wedding bell. Somebody bad stole your wedding bell. Somebody bad stole your wedding bell. Now nobody can get married. Who's got the ding dong? Who's got the bell? Who's got the ding dong? Who's got the bell? Somebody know, but nobody tell. 'Cause somebody bad stole your wedding bell. We got sarsaparilla soda on the ice. We got shoes and rice and free advice. We got a bridal suite in honeymoon hotel. But what good is that without a wedding bell? Somebody bad stole the wedding bell. Somebody bad stole the wedding bell. Somebody bad stole the wedding bell. Now nobody can get married. Who's got the ding dong? Who's got the bell? Who's got the ding dong? Who's got the bell? Somebody know, but nobody tell. 'Cause somebody bad stole the wedding bell. All day the people look at the steeple, but they don't see the bell. We got very fine detective Sherlock John, and he's sure to question every man. Soon in the marketplace where people buy and sell, he's sure to arrest the one who sells the bell. Who's got the ding dong? Who's got the bell? Who's got the ding dong? Who's got the bell? Somebody know, but nobody tell. 'Cause somebody bad stole the wedding bell. We got souls by the island singing band. We got lots of sun and lots of sand. We got lover's moon, we got a wishing well. And oh, how I wish we had a wedding bell. Somebody bad stole the wedding bell. Somebody bad stole the wedding bell. Somebody bad stole the wedding bell. No. the bell? Who's got the ding dong? Who's got the bell? Somebody know, but nobody tell, 'cause somebody bell stole the wedding bell. Серебряные нити. Как всегда, мы ждем ваших звонков, мнений и отзывов по нашему телефону прямого эфира 250-07-01. Ваших историй, советов и вопросов мы ждем по телефону 250-07-01. Я сегодня не буду рассказывать истории по той простой причине, что жизнь придумывает такие истории, что никакие притчи, что любые притчи бледнеют перед ними. И несколько историй нам рассказали до начала эфира, и люди, которые рассказывали эти истории, очень волновались, поскольку для них эти истории связаны с жизнью, и поэтому в прямой эфир звонить не хотели. И поэтому, как всегда, эти вопросы нам прочтет наш редактор Марина. Доброй ночи, Марина. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. А я расскажу две истории, которые меня поразили своей искренностью и трагизмом. Первую историю рассказала Александра Яковлевна. Ее муж – известный ученый-математик, мог предсказывать будущее. Когда он еще был подростком, он нарисовал дом и написал: «Это дом известного математика». Он предсказал, как сложится его семейная жизнь. Не просто известного математика, да, профессора, да, даже математика. Да, как сложится его семейная жизнь и даже свою смерть. Ну, Александра Яковлевна считает, вот прожив жизнь, что это очень плохо. Она думает, что он просто себя программировал, как и многие люди, которые умеют предсказывать. Слово, по ее мнению, материально. И сильные люди, они могут изменить свою жизнь. Если они во что-то верят, так и случается. Ну, а другую историю рассказала Тамара, которая тоже не хочет звонить в эфир, но очень просила, чтобы мы об этом рассказали. В своей жизни она видела несколько пророческих снов. Последний из них, как раз перед гибелью съемочной группы с Сергеем Бодровым, ей приснилось фотографии всех участников экспедиции, хотя она, кроме Сергея Бодрова, никого не знала в лицо. И эти фотографии уходили от нее во сне в снежную даль и исчезали. Но на другой день она узнала о случившемся. И еще более такая необычная история случилась с ней в трагический для нее момент — гибель ее сына. Она шла по улице после того, как простила сына у метро. Он поехал к себе домой. И вдруг в руки ей упал живой вороненок и умер у нее на руках. И в это время ей послышался голос сына, который ее звал. А утром ей позвонили и сообщили, что сын ее найден мертвый в квартире. Так и неизвестно, что с ним произошло. Она хотела бы знать, вот каковы механизмы происходящих таких мистических явлений. Да, ну, конечно, если бы я мог однозначно ответить на такой вопрос, наверное, меня не пустили бы работать на радио России, я так думаю. Хотя, мне кажется, что ответы на эти вопросы все-таки существуют. И они очень непросты. Я думаю, что существуют некие особенности организации нервной системы человека, которые можно описать, да, и которые я сейчас описывать, с вашего позволения, не буду, поскольку это имеет отношение, ну, скажем, к чистой нейрофизиологии. И то такой нейрофизиологии гипотетической. Особенности эти, к величайшему сожалению, нельзя назвать здоровьем. Потому что есть довольно много людей, которые стали сталкиваться с вот такого рода пророческими снами и видениями после крайне тяжелых травм, инсультов, инфарктов. То есть через прохождение, через состояния, которые однозначно были травматичны для мозга. Или когда эти состояния травматические случались при рождении. Да? То есть когда психика этих людей заведомо была нестабильной. Кроме всего прочего, люди, которые часто видят такого рода видения и пророческие сны, чаще всего видит целый ряд других снов, столь же ярких и практически от пророческих неотличимых. Вся разница заключается в том, что те сны не подтверждаются потом в фактах, которые нам удается узнать из программ новостей. Ну, для Александра Яковлевна я, например, могу сказать, что теоретическая математика и теоретическая физика, а сейчас, например, еще и программирование, всегда были родственны вот тем особенностям нейрофизиологии, о которых я говорю. Работа с числами как бы защищала нервную систему таких людей от их крайне избыточной эмоциональной чувствительности. Они представляют собой, ну, если хотите, этакие эмоциональные, в первую очередь, именно эмоциональные, а не пророческие камертончики Вселенной. Поскольку в моменты внутренних и внешних психологических кризисов именно эмоции этих людей соскальзывают куда-то в глубины собственного психического мира, и та пленочка, которая у нас с вами прикрыта очень плотно между психикой сознательной и бессознательной, у них как бы чуть-чуть тоньше. И на самом деле, поверьте мне, жизнь таких людей представляет из себя, в общем-то, сплошной поток боли. Они далеко не всегда способны сохранить некую личностную целостность. Это очень-очень сложный разговор. Но, тем не менее, такие люди существуют, и как бы есть целый ряд психологов, которые считают, что в сущности ничего ни таинственного, ни мистического в этом нет, или что наука, собственно, настолько же мистична, насколько мистично гадание. Поскольку, когда возникли учения о человеческом бессознательном, о пластах психики, которых мы не осознаем, то стало ясно, что сознание на самом деле лишь продукт вот этой глубокой и бессознательной психики. Это неосознаваемый нами пласт, это море, которое существует внутри нас, на самом деле имеет довольно много слоев. Оно состоит из вытесненных и забытых личных воспоминаний, семейных традиций, тайн и склепов, о которых мы как-то говорили на одной из передач. Из преданий и мифов общечеловеческих, свойственных данной культуре и свойственных всему человечеству. Но там, совсем в глубине, за всеми этими барьерами, индивидуальным, семейным, коллективным, лежит некий пласт, который уже наши блистательные психологи и мыслители, такие как Налимов, например, а на Западе это Карл Юнг в первую очередь, называли смысловым полем, потоком смыслов, в котором нет времени и в котором мы все едины, поскольку этот поток, если хотите, можем назвать его даже Богом, един для всех нас. И сам этот поток не ведает ни времени, ни частичности. И вот когда человек на уровне именно своей эмоциональной чувствительности испытывает страшный кризис, пленочка рвется, и он попадает куда-то. Но любой его прорыв в бессознательное зависит от того, на какую глубину вот этих слоев, о которых я рассказываю, он может попасть. По той простой причине, что не существует никаких внешних признаков, которые позволяют отличить пророческий сон или пророческое падение птицы, поскольку сны случаются и наяву, ведь наши мечты лишь сны, и в английском языке они все это обозначается одним словом, да, dream — это и сон, и мечта. Это все Мы с вами не можем отличить, с какого уровня бессознательного в ответ на кризис пришел этот сигнал. Это символы наших детских воспоминаний, бедствия, которые прошла наша семья и которые мы не помним и осознаем лишь краем сознания. законы нашей культуры, спрятанные где-то очень глубоко внутри, или все-таки смысловое поле, из которого мы это смогли уловить и почувствовать, так как это, наверное, было с Тамарой Павловной. И, возможно, с мужем Александра Яковлевна. Наверное, он что-то чувствовал. И, наверное, он это что-то пытался выразить словами. Но, тем не менее, Александра Яковлевна права. В конечном итоге он, скорее всего, сам себя запрограммировал. Потому что у смыслового поля есть свои законы. Законы эти описаны. И многократно описаны очень разными людьми. И очень по-разному. Но все, кто описывал наше поле психического, говорил о том, что есть вещи, которые человеку знать не дано. И это великое счастье, что мы этого не знаем. Нам не дано знать времени своего собственного конца. Никто из нас не может предсказать время собственной смерти. Зато любой из нас может заставить себя умереть, на самом деле, тогда, когда он это запланировал. И никто из нас, на этот раз на самом деле никто, и никто не может заставить этого сделать, не может знать нашего общего конца, то есть даты апокалипсиса. И, как вы знаете, все предсказанные многочисленными сектами, мыслителями, аналитиками, даты, в конечном итоге, слава Богу, оказались ошибочными. И возможно ли это? Да, возможно. А вот можем ли мы верить таким снам? Нет, не можем. По той простой причине, что никогда не знаем, откуда они приходят. Еще были какие-нибудь вопросы? Да, очень часто задавали такой вопрос. Верят ли гадалки в свои гадания? Такой вот был вопрос. Все-таки, наверное, плутуют гадалки. Но почему тогда не боятся этого? Ведь такие вещи даром не проходят. Ну и вообще был общий вопрос, что такое гадание и какие бывают типы гадания. Нас даже просили рассказать вообще об этом, про тип гадания. И что такое порча? Да, да. Про порчу это любимый вопрос вообще всех наших женщин. Порча, сглаз. На самом деле, давайте сделаем после этой вставки небольшой перерыв. Поскольку Эрта Кит, после того, как она спела песенку о том, что кто-то плохой сглазил и украл свадебный колокольчик, поет следующую песню. И в этой песне она рассказывает о том, что для того, чтобы ее никто не портил, ей самой хочется быть чертом. Мне кажется, это желание однажды охватывает любую женщину. Она хочет быть чертом для того, чтобы управлять мужчинами, для того, чтобы иметь возможность дать по морде злостному любимому своему, для того, чтобы махнуть рукой и оказаться в том мире, в котором хочется оказаться. I've posed for pictures with ivory soap. I've petted stray dogs and shied clear of dope. My smile is brilliant. My glance is tender. But I'm noted most for my unspoiled gender. I've been made Miss Rheingold, though I never touch beer. And I'm the person to whom they say, "You're sweet, my dear." The only etchings I've seen have been behind glass. And the closest I've been to a bar was at ballet class. Prim and proper. The girl who's never been cased. Well, I'm tired of being pure and not chaste. Like something that seeks its level. I wanna go to the devil, wanna be evil. I wanna spit tax. I wanna be evil and cheat at jacks. I wanna be wicked. I wanna tell lies. I wanna be mean and throw mud pies. I want to wake up in the morning with that dark brown taste. I wanna see some dissipation in my face. I wanna be evil. I wanna be mad. But more than that, I wanna be bad. I wanna be evil and trump an ace just to see my partner's face. I wanna be nasty. I wanna be cruel. I wanna be daring. I wanna shoot pool. And in the theater, I want to change my seat just so I can step on everybody's feet. I wanna be evil. I wanna hurt for lies. I wanna sing songs like the guy who cries. I wanna be horrid. I wanna drink booze. And whatever I've got, I am eager to lose. I wanna be evil. Little evil me. Just as mean and evil as I can be. Серебряные нити. Я хочу быть чертом. Как это не страшно произносить в нашем эфире. Я думаю, что это тайное желание преследовало всех страстных любителей «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Может быть, именно из этого желания «Эртекит» и растет у нас популярность этого романа. Ну что ж, мне очень хочется ответить на вопрос о типах гадания хоть сегодня, поскольку я уже не ответил на него в одной из передач. Но у нас довольно много звонков. Доброй ночи. Нина Андреевна, доброй ночи. Мы слушаем вас. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я всегда с удовольствием интересно слушаю все ваши передачи и всегда согласна с вашими ответами и суждениями. А теперь, почему я к вам сейчас обратилась? Я читаю газету «Оракул», и там в каждом номере печатают статью. Или «Как стать богатым», или «Помогу стать миллионером». Стоит только ответить на некоторые вопросы и выслать все это в конверте. Значит, и все совершенно бесплатно. Через некоторое время, значит, вы станете материально обеспечены, без проблем. И, знаете, печатают очень много примеров положительных. Вот так-то, так-то, через некоторое время после этого письма я стал или стал вот обеспеченным. Знаете, я несколько раз пыталась тоже вот послать письмо. И в то же время меня вот, ну, что-то дергивало, что ли, потому что я знаю, что ничего не бывает просто так. Я думаю, что я правильно делаю. И скажите, пожалуйста, это можно этому верить? Или это вот, грубо сказать, такой же лохотрон? Нина Андреевночка, я считаю, что коммерческие издания никогда и ничем, кроме лохотрона, к сожалению, являться по большей части не могут. Ну вот, наверное, я сказал что-то запретное на радио «Россия». Но, тем не менее, значит, это первое общее правило. Второе общее правило, я вам могу сказать честно и откровенно. Я не хочу стать миллионером. Это не поза. Проблема вся в том, мне кажется, что быть миллионером ужасно скучно. Я бы этого просто не смог, потому что это накладывает некую ответственность и некие свойства души, которые, право слово, если я правильно чувствую вас на таком расстоянии по голосу, нам с вами обоим вовсе не нужны. Ну зачем нам это право? Мне нужно только для того, чтобы помочь близким. А в-третьих, я думаю, что на самом деле, как бы древняя мечта человечества добыть ренту себе с помощью финансовых пирамид типа МММ Все вот эти вещи, они связаны, вспомните, со старой-старой игрой еще с нашего детства и юности. Да. Помните, мы получали письма в почтовый ящик и должны были привлечь такое-то количество людей, уже не помню сколько, чтобы они Да, это просто модель, очередная модель финансовой пирамиды, вне всякого сомнения, просто замешанные на мистике. Мне кажется, что у нас уже этого достаточно. Ну, нас просто считают гораздо более глупыми людьми, чем мы являемся. А нам это так хочется... Обидно. Может быть, мы попробуем поступить по-другому? Совсем по-другому, Нина Андреевна. Правда, честно. Если вам не сложно, вы позвоните нам в понедельник. Мы... И расскажите не об газете «Оракул», а о том, что происходит с вашими близкими. И, может быть, мы попробуем что-то организовать для того, чтобы люди, которые нас слышат, смогли и захотели им помочь. Во всяком случае, такой шанс есть. Давайте попробуем его использовать. Хорошо? Потому что сегодня тема немножко иная, а в понедельник мы ждем вашего звонка. Договорились? Спокойной ночи. А у нас в эфире Михаил Павлович. Михаил Павлович, да. Доброй ночи. Дорогой, глубоко уважаемый Александр Геннадьевич, спасибо вам большое за вашу передачу с прошедшими у нас всеми новогодними. Спасибо, значит, Михаил Павлович, вас у также. У меня к вам такой вопрос из двух частей. Значит, первое, чем вы как специалист объясните? Вот вы говорили в передачах, когда было там на УКВ, что вы православный христианин. Чем объяснить такую непонятную связь? Вот на святки, с одной стороны, верят в эти гадания, а с другой стороны, православная церковь категорически это запрещает дело. Но в сознании верующих это все уживается. Второй момент. Вот, знаете, как-то один купец пришел к Серафиму Саровскому и говорит, ну как же вот приметы туда-сюда сбываются. Серафим Саровский ему отвечает, не верь, и они не будут сбываться. Это вот по вашей части. Согласны ли вы с тем, что все эти вот приметы и все прочее, так сказать, туда-сюда, со знаком минус, с негативным оттенком сатанинского происхождения. Я желаю вам огромных успехов, спасибо вам и побольше ваших передач. Спасибо. Спасибо большое. Я сейчас попытаюсь уже ответить как бы на все эти вопросы. Потому что вот на самом деле нам звонила одна из наших радиослушательниц и рассказывала о том, что она жила в Америке и очень удивилась тому, что американцы не имеют бытовых примет, таких как у нас, что живут они себе при этом прекрасно, цветы дарят, не считая, четные или нечетные, ну, как нравится, как по дизайну букет составляется, так и хорошо. И спрашивала нас слушательница по имени Света, так, все-таки вот эти приметы, это некая психическая несостоятельность, это некие путы, которыми мы опутаны, как цепями, и не пора ли их порвать? Я думаю, что в вопросе, наверное, содержится ответ, и, тем не менее, ответ этот все равно не так прост, как кажется. Тогда на УКВ мы рассуждали о том, вот только ли мы зомбируем себя. На самом деле, я считаю, что, по всей видимости, традиция крещенских гаданий в иноязыческой Руси была настолько мощной, что она сохранилась, влилась в христианскую традицию, и христианская традиция не смогла ничего с этим сделать. Но на самом деле, если быть последовательным христианином, и это невозможно, да? Потому что мы же говорим о Боге, что значит Бог чего-то не смог сделать с человеческими душами, которые образ и подобие его. И вот тут я хочу о какой-то очень такой, может быть, скользкой для меня теме попробовать поговорить. Два слова, конечно, буквально. Я считаю, что в слово «гадание» иногда вкладываются очень и очень разные смыслы. Но все-таки для того, чтобы вам было не очень мрачно, я хочу, чтобы вы послушали, как замечательный Спайк Джонс в 30-х годах издевается над всеми гадальщиками и оккультистами, по-своему исполняя старинную мелодию про старую черную магию. magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. And down I go. Round and round I go. Like a leaf that's caught the tide. I stay away. But what can I do? I hear your name. And I'm aflame. Aflame with such a burning desire. That only your kiss can put out the fire. For you're the lover I've been waiting for. The mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine. Darling, down and down I go. Round and round I go. In a spin, loving the spin I'm in, under that old black magic called love. Так вот, я хочу сказать, что вот в моей внутренней какой-то классификации, поскольку, наверное, такой классификации нигде не существует, существует два типа гаданий. Первыми из них я называю гаданиями типа спиритизма, а вторые гадания называю гаданиями потока. Сейчас попробую объяснить, что это значит. Вот когда человек приходит к гадалке, он делает одну, ну или там колдунья, или ясновидящий, он делает один незаметный жест. Он как бы на какое-то время, и опять же в каком-то кризисе, обратите внимание. Мы ведь все в кризисе становимся чрезвычайно внушаемыми. И вот тот самый порожек между сознанием и бессознательным, о котором я говорил, как будто открывается. И в эти же моменты жизни нам что-то гораздо легче внушить. Что делает гадалка на самом деле? Почему я называю это спиритизмом? Гадалка чаще всего делает вид, что она может общаться с неким духом, в прямом смысле этого слова «духом», который разговаривает на неком языке. Ну, например, на языке карт, на языке там рун, или на каком-нибудь другом, столь же непонятном, а столь же магическом языке. Только гадалка слышит этого духа и читает, умеет читать те магические слова, предсказания, которые он складывает. На самом деле, это в действительности, это пережитки, все, включая сюда и спиритизм как религию, это пережитки, на самом деле, самого древнего религиозного типа поведения, которое мы до сих пор называем шаманизмом. Просто этот шаманизм крайне примитивный и частичный, разумеется. Вот такого рода гадания на самом деле являются тихим кошмаром для человека. Очень интересно, например, Николай Абрахам, это крупный психоаналитик середины 20 века, описал появление в человеческой душе чего-то вроде склепа. Я, такой замечательный материалист, ни во что не верящий, попал в жизненный кризис, пришел в гадалки. Она несла мне какую-то чушь. Я иронически ухмылялся. Но в действительности, так как душа моя представляла из себя в этот момент открытую рану, я был внушаем. Я ничему не поверил, но все запомнил и запер в склеп своих воспоминаний. Я не помню этого, но оно как заноза сидит у меня в душе. И в какой-то момент, как бомба с часовым механизмом, этот склеп поставлен на определенное время, которое предсказала гадалка, и в это время может сработать. Бывает очень редко, возможно, как в примере Александры Яковлевны, такого же рода вещи, бывают с самовнушением, да, то есть вот с какой-то собственной чувствительностью и с самопредсказаниями. Но работает точно такой же склеп, такая же внутренняя бомба, только имеющая еще иногда и семейные корни. Вот когда мы говорили о семейных тайнах, вот работает такой очень похожий семейный механизм. Но я хочу сказать об еще одном типе гаданий, которые на самом деле и сохранились внутри христианства, да? Что такое гадание потока? Вот в христианстве существует понятие воздаяния. Помните, оно очень похоже на то, что когда мы говорили о судьбе, мы описывали как малую карму. Человек совершает некоторое количество поступков, каждый из этих поступков имеет свои последствия. И пока эти последствия не произойдут, человек действительно находится в каком-то потоке, потому что он не может отменить и вернуть назад те поступки, которые он уже совершил. Ему надо их отработать в любом смысле, религиозном, мистическом или чисто человеческом. Кстати говоря, именно в силу этого железного закона быть гадалкой плохо, и ясновидящей тоже. Потому что, как правило, есть вещи, за которые невозможно брать деньги, поскольку нельзя продать вот это самое смысловое поле, которое не принадлежит человеку, которое находится гораздо глубже или гораздо выше, чем он сам. И поэтому вот эта попытка этим торговать, она приводит к некой форме изнасилования собственной души, и душа этого не прощает, она калечится в результате. Поэтому, может быть, это стоит вынести как тему какого-то отдельного разговора. Ясновидящие, целители, их жизнь, судьба и то, что происходит с ними самими. Потому что, мне кажется, то, что вот я знаю, те истории, которые я знаю, и которые, наверное, знаете вы, содержат в себе урок весьма и весьма немало. Так вот, существует второй тип гадания или гадания потока, которые на самом деле на Руси христианской были более всего распространены. Правда, гадания эти все равно существовали как бы в некой тайне, поскольку их печатные рукописные формы, так называемые гадальные книги, они вошли в число отреченных книг, да, то есть книг, списков, которые были отречены в первые века христианства на Руси. О каких книгах я говорю? Ну, прежде всего, мы вот, например, с вами все знаем такое гадание, да, когда мы совершенно внезапно открываем страницу какой-то любимой книги, читаем абзац и содрогаемся, насколько этот абзац соответствует ответам, да, на какой-то внутренний запрос нашей души. Я, например, считаю, что в этом ничего ни удивительного, ни мистического нет. Когда наши желания напряжены, когда мы находимся в неком потоке событий, на самом деле мы взаимосвязаны с вещами гораздо более интимно и более крепко, чем нам самим это кажется. И по этому поводу мы с вами, действительно открывая книгу, способны увидеть в ней ответ в силу того, что и эта книга в наших руках находится в потоке нашего существования. На самом деле существовали такие гадания, ну, как бы нормированные, да, например, гадания на псалтыре, на псалмах царя Давида. Такое гадание на псалтыре существовало и называлось это, так и называлось книгой царя Давида или гадальной псалтырью. Эта гадальная псалтырь была специально предназначена для того, чтобы человек открывал какой-то один псалом, и в этом псалме находил ответы. Но открывал его сам, а не с помощью гадальщика, пытаясь определить ту свою жизненную ситуацию, в которой он находится. На самом деле, если вы обратите внимание, это вне всякого сомнения наше, по той простой причине, что это есть вариант некого психологического теста. Вы напряжены, вы открываете книгу и ищете тот мудрый и древний текст, который подходит лично вам. Есть еще одна очень интересная штука, тоже относящаяся к числу русских отреченных книг, которые, например, назывались «Трепетники». трепетники – это гадание по содроганиям и почесываниям разных частей тела. Ну, какие-то из них вы знаете, вот я могу почитать некоторые фрагменты, ну, хотя бы, чтобы вам было интересно, таких подлинных текстов русских трепетников. Ну, примерно так. «Аще язык левый я страны потрепещет», то есть судорога его возьмет, «благое шествие кажет». «Плечо левое потрепещет, то богатым болезнь будет». А мышка правая потрепещет, богатым слава будет. А аще уста посвербят, гостинцы ести. Аще правая ягодица почешется, болезни печаль кажет. А аще левая ягодица посвербит, то она корысть кажет. А чешется только одно правое ухо, осуждают и бронят. А ухо левое потрепещет, кажет убыток из руки утеряю, или худое слово говорят про тебя не по делу. Так вот, такие гадания на собственном теле на самом деле удивительно близки к тому, что сегодня называется телесной психотерапией. На самом деле это были первые русские попытки некоторого самоанализа. Поэтому, если хотите, мы с вами в этой передаче можем даже поизучать так называемые гадания потока, поскольку это в действительности навыки анализа себя и управления собой. И на этом я сегодня вынужден закончить нашу передачу, сказать, что я очень вас люблю и желаю, чтобы никакие гадания не могли вас смутить в этой жизни. Ну и просто так, чтобы вы с этим познакомились, на прощание я хочу поставить латинскую мелодию, мелодию Латинской Америки, которую играет группа Races Incas, и в которой описывается, да, эта мелодия, мелодия некого загадочного гадания в предгорьях Анд.